Глава 45. Где-то в далеком космосе. Мастер-командор 1011. Совет признал вас виновным в потере важной ресурсной планеты, утрате тысяч наших кораблей по всей галактике и лишении доверия своего низкого порядкового номера. За этот проступок вы будете лишены текущего звания мастер-командир и станете командиром третьего класса. Ваш же статус в иерархии возрастет на 3 единицы. «У вас есть вопросы к совету?» «Да. Уважаемый совет принял во внимание, что для захвата наших кораблей использовался мой мастер-ключ, но совершенно не рассмотрел то, что меня не было в данном секторе несколько месяцев. Вы это прекрасно знаете, поскольку сами отправили на новое задание». «Это совершенно неважно. После проведенного тактиками расследования выяснилось, что во всех случаях захвата наших кораблей по всей галактике был использован именно ваш уникальный идентификатор». Как и где вы могли оставить его врагу, совету безразлично. Могу я провести расследование и выяснить, кто и когда воспользовался моим ключом, поскольку твердо уверен, что только одна сущность, которая должна была вскоре умереть, могла его теоретически узнать. Анализируя историю записей и действий, я с уверенностью могу заявить, что других возможностей для потери информации подобного уровня просто не мог допустить. Готов предоставить совету доступ к своей памяти. Совет ценит доверие подобного уровня, поэтому дает согласие на проведение расследования, на время которого вы получите полномочия голоса совета для других мастеров. Можете получить в свое распоряжение второй флот. Достаточно будет его сил для проведения расследования. Готовы подтвердить самим своим существованием, что проблема будет устранена и подобного не повторится? Да, клянусь. Что касается устранения проблемы, то, уважаемый совет, мне нужно будет отправиться на одну удаленную от галактических дел планету и весьма возможно ее уничтожить, чтобы не тратить силы и не искать на ней одно конкретное существо. В составе второго флота есть 3 титана. Можешь пользоваться разрушителями планет по своему усмотрению. Но помни, планеты из особого перечня пострадать не должны. Не беспокойтесь, этой отсталой планеты под названием Земля нет ни на одной галактической карте. Сейчас это всего лишь полигон для селекции наемников расы варгов. Тогда действуй по своему усмотрению. С варгами у нас нет договоренностей. Поэтому уничтожение одной или нескольких их планет совет разрешает без каких-либо условий. Благодарю вас за разумное наказание. Вы свободны, командир третьего класса, порядковый номер 1110. Скажи честно, тебе приказали за мной следить или нет? Вернувшись из якобы долгого отпуска, я сразу попал к маме в оборот, так что никаких других способов избавиться от Маши, кроме как уговорить ее убраться подальше, у меня не оставалось. Поэтому под предлогом свидания я вытянул ее на откровенный разговор. Тем более, что в нынешнем своем состоянии бояться мне было абсолютно нечего, особенно на Земле. Девушка посмотрела мне в глаза, открыла рот, чтобы возмущенно возразить, но внезапно передумала и ответила едва слышно. «Все сложно, Виктор. Приказ действительно есть, но я бы не стала заходить снова так далеко, если бы ты мне не нравился». В разговоре повисла долгая пауза. «Если я отвечу на все вопросы, ты отстанешь от меня? Я не могу простить измену. Их в моей жизни было слишком много за последнее время. Так что возможные остатки чувств, которые ты ко мне испытываешь, не могут повлиять на мое решение. В общем, я не готов дать тебе второй шанс». Но при этом единственным способом расстаться более-менее мирно будет твой отъезд. Тебе ведь не нужен этот загородный дом? Он и не мой вовсе. Куплен за средства нашего управления. Отлично. Тогда вы сможете быстро от него избавиться. Но так как? Ты ведь понимаешь, если правда решил во всем сознаться, осознаешь, что будет, если во время разговора всплывет что-то тебя изобличающее. Я вовсе не хочу отправить тебя в тюрьму. Девушка подняла на меня взгляд. И в груди слегка потеплело. Человек, которому просто важно выполнить приказ, никогда бы не стал говорить такие слова. «Мне уже так надоела вся эта неопределенность с мамой, с тобой и с доставшим меня Министерством обороны, что я готов дать любые показания», — усмехнулся я лишь себе понятной шутки. Девушка ее, конечно, не могла оценить. «Любые не нужны. Ты ведь не собираешься себя оговорить?» — заволновалась она. «И в мыслях не было». «Расскажу одну лишь правду», — искренне заверил я, все еще представляя себе последствия нашего будущего разговора. «Тогда ты поймешь. Мне нужно будет вызвать тебя в управление и официально взять показания, если ты сам готов это сделать. «Конечно. Завтра как раз понедельник. Тебе будет удобно?» — подтвердил я. Удивленная девушка лишь кивнула головой. Я поднялся на ноги и помахал рукой на прощание. «Тогда до завтра. Ближе к обеду я приду». «До завтра», — автоматически и в полном недоумении повторила она, провожая меня взглядом. Я был уверен, что она даже не представляла себе, что все окажется так просто, и обвиняемый сам пойдет на контакт, чтобы сдать себя. «Как он это сказал? С каким выражением?» Экстренное совещание собралось в управление сразу же, как только смогли дозвониться до полковника, уехавшего к друзьям в глушь на рыбалку. Но, услышав объяснение, он тут же принял решение вернуться и поучаствовать в допросе самолично. И вот теперь он сидел рядом со своими подчиненными и приглашенными специалистами, не посвященными в государственную тайну, лишь представляя в общих чертах, в чем подозревается обвиняемый. Их мнение можно было использовать, чтобы потом эту запись не подвергать множественным проверкам со стороны руководства. В общем, действовал принцип разделения ответственности между многими участниками во всей своей красе. В одиночку потом отдуваться полковник совершенно не хотел. А это его ожидало, если в допросе вдруг что-то пойдет не так. Это, конечно, было маловероятно, но он после недавнего провала готов был дуть и на воду. В ожидании прихода Максимова он несколько раз прокручивал состоявшийся между молодыми людьми разговор в присутствии психологов, чтобы понять, что же побудило того прийти с повинной. Все как один специалисты говорили, что, исходя из предоставленного им досье парня, такого просто не могло произойти, поскольку для чего-то подобного с человеком должно было произойти нечто, схожее с ударом молнии. Но кроме недавнего путешествия на отдых, тот в необычные места или ситуации не попадал. Уж майор бы точно была тогда в курсе. «Запросите гостиницу, где он останавливался, авиакомпанию, наконец. Он точно летал туда, куда сказал?» — приказал он присутствующим на совещании замам. «Вы ведь понимаете, если он начнет говорить правду, это будет такой успех, после которого наше управление реабилитируется в глазах Совета Безопасности». «Я все же уверена, что ничего дельного он не скажет», — настаивала на своем одна из психологов. «Просто так он не мог принять решение, от которого зависит его свобода. Он не такой человек, чтобы пойти на спонтанный поступок. Так, с проходной позвонили, попросили меня прийти провести его». Майор подскочила с места и, дождавшись разрешения начальства, бросилась к двери. Беседу планировалось провести в специальной комнате. Их разговор будет прекрасно слышен всем людям, которые собрались ради этого признания. В течение нескольких минут, понадобившихся, чтобы привести молодого человека, все молчали. Но едва он появился, крепкий, загорелый, спортивного телосложения и очень уверенный в себе, психолог, показывая пальцем, повторила свой прогноз. Вот только когда они сели за стол, и майор Ивлева демонстративно включила запись, тот начал говорить совсем не то, чего все ожидали. «Это вы устроили кибератаку на сеть интернет, сервера правительств и банков всех стран полгода назад?» «Нет, не я. Это сделал Геттон, который находился у меня в голове», — прозвучал ответ, который вверг всех в шок, особенно тех, кто был не посвящен. «Можно подробнее, кто такой Геттон и как он оказался в вашей голове?» «Галактическая раса роботов, которая уничтожила своих создателей и смогла найти и перепрограммировать устройство предтеч своим кодом. Из-за особенностей технологии перворасы это устройство могло из физического состояния перейти в ментальное. Подробности я не знаю, поскольку не интересовался». «Хорошо. Он сейчас с вами? Мы можем с ним поговорить?» Майор держалась хорошо и задавала те вопросы, перечень которых они накидали перед разговором. Конечно, никто и подумать не мог, что парень скажет такое. Но общего курса разговора, согласованного всеми специалистами, она придерживалась неуклонно. «Нет, оказывается, я был нужен ему, чтобы заражать станции и планеты обитаемого космоса», — просто ответил парень. «Как только он достиг своей цели, тут же меня покинул». «Обитаемого космоса? Хотите сказать, что во Вселенной есть еще жизнь, кроме нашей?» «Вы сами об этом прекрасно знаете, поскольку сотрудничаете с варгами», — удивленно ответил он. «Сами же устроили из Земли полигон для наемников». «А кто такие варги? Как они выглядят?» «Силикоиды. Как выглядят, не имею представления. Спросите свое руководство. Оно же с ними встречается». «А вы где с ними виделись, если об этом знаете?» Когда ваши сотрудники после пыток привезли меня на какую-то секретную базу, я видел биоробота, одного из силикоидов, выполненного, по примеру, гуманоидной расы. Что такое биоробот? Сделанное по специальной технологии тела с полностью отсутствующим сознанием. Однако в него можно вселять разум любого разумного существа. Ну, как, например, те тела, что варги используют в галактике. Это ведь не настоящая игра, а просто планета для базы биороботов, чьими телами управляют земляне, думая, что играют. «Как-то это слишком сложно для меня». Девушка нахмурилась и беспомощно покосилась на стену напротив, ища помощи у руководства. Разговор зашел в ту область, в которой она ничего не понимала и не знала, что дальше спрашивать. Полковник понял ее смятение, ведь часть из того, что говорил парень, была правдой. Слухи, ходящие по сети об этой игре, были один невероятнее другого, и его версия была самой близкой к реальности. Вот только остальное в его разговоре попахивало бредом, а точнее вымыслом, помноженным на правду. Поэтому военный взял в руку микрофон и спросил сам. «Во время турнира вы сами летали на истребителе, или им управлял Геттон?» Парень не вздрогнул из-за постороннего голоса, раздавшегося из динамиков под потолком, и быстро ответил. «Он! Я лишь предоставил свое тело. Чем вы занимались в игре последнее время? Ваша активность была скорее нулевой. Добывал галладиум на подводной планете Хатор. Что такое галладиум и где находится эта планета?» Быстро спросил военный, надеясь ввести его в замешательство. Но парень отвечал так же спокойно, как и раньше. «Галладиум — очень редкий и дорогой кристалл. Используется в качестве энергетических стержней для прыжковых двигателей пятого поколения. Где находится Хатор, не знаю. Я перемещался туда из одного тела биоробота в другое». «Как такое возможно?» — спросила девушка, поскольку полковник удивленно выключил микрофон. «Ну, все просто. Корпорация «Сохрани жизнь» предоставляет такие услуги». Парень пожал плечами. «Технологии я не знаю, поскольку являюсь обычным клиентом». «То есть вы и сейчас их клиент?» В разговор снова вмешался полковник, задав вопрос с подковыркой. «Да, я воспользовался их новой услугой клонирования и передал им свое основное тело на сохранение. Так что на Земле присутствует только мой клон». «То есть, если вас сейчас убить, вы воскреснете?» «Не воскресну, просто пришлю сюда другого клона», словно несмышленным детям терпеливо объяснил парень.